Во второй половине 1937 года газета «Рабочая Москва» главное внимание уделяла двум темам – разоблачению врагов народа и подготовке к выборам в Верховный Совет. Показательные судебные процессы проходили в это время почти во всех районах области, и едва ли не везде во главе вражеских групп стояло партийно-советское руководство этих районов. И для всех приговор был один – расстрел. Эта террористическая кампания пошла на убыль только к концу года, когда началось выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета. Хрущева выдвигали на многих предприятиях, но он дал согласие баллотироваться в Краснопресненском избирательном округе. Разумеется, как и все кандидаты, Хрущев был избран депутатом Верховного Совета СССР. Первая сессия этого совета проходила с 12 по 16 января 1938 года. Никита Сергеевич вошел в президиум. В дни сессии состоялся пленум ЦК ВКПБ, на котором Постышев был освобожден от поста кандидата в члены Политбюро. Новым кандидатом в члены Политбюро стал Хрущев. И таким образом оказался в числе 10 наиболее влиятельных деятелей страны. Еще в 1937 году по всей Украине прокатились волны страшного террора. Один за другим в камерах московских и украинских тюрем исчезали секретари обкомов и райкомов, народные комиссары, директора предприятий, председатели горсоветов и райсоветов, ученые и писатели. Погибли почти все члены Политбюро ЦК Компартии большевиков Украины: Кудрявцев, Любченко, Гикало, Затонский, Хатаевич, Попов. Из украинских руководителей не арестовали только Кассиора, на короткое время назначенного заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР. Постышева также на короткое время назначенного первым секретарем Куйбышевского обкома. И Петровского, получившего в Москве пост заместителя директора Музея революции. Только членов партии на Украине в 1937 году было арестовано около 150 тысяч человек. Из прежних же руководящих работников республики, заседавших недавно на 13-м съезде Компартии большевиков Украины, почти никто не остался на свободе. Сталин решил сформировать в республике совершенно новое руководство. 29 января 1938 года Хрущев назначен исполняющим обязанности первого секретаря ЦК Компартии большевиков Украины. Исполняющим обязанности второго секретаря стал Бурмистенко, малоизвестный партработник из аппарата ЦК ВКПБ. Пост председателя Совета народных комиссаров занял Коротченко, еще недавно работавший в Московском горкоме. Председателем Президиума Верховного Совета Украинской ССР стал Корнеец, занимавший в 30-е годы не слишком высокие должности в партийном аппарате республики. Бурмистенко погиб во время войны. Коротченко перешел вскоре на партийную работу, участвовал в партизанском движении, занимал после войны высшие государственные посты на Украине, умер в 1969 году. Корнеец работал с Хрущевым на Украине, а с 1953 по 1969 годы занимал пост министра хлебопродуктов СССР, умер в 1969 году. Все члены Политбюро ЦК Компартии большевиков Украины имели перед своими титулами буквы ИО, то есть исполняющие обязанности. Во главе всех обкомов и наркоматов Украины также стояли ИО. В республике начались районные, городские и областные партийные конференции, так как нужно было убрать у новых руководителей несолидные приставки. В июне 1938 года с этой же целью в Киеве состоялся 14-й съезд Компартии большевиков Украины. В июле здесь же прошла первая сессия недавно избранного Верховного Совета, утвердившая новый состав Совета народных комиссаров. В западных публикациях нередко представляли Хрущева одним из виднейших организаторов террора как в Москве, так и на Украине. Мы далеки от того, чтобы утверждать, что Хрущев не имел никакого отношения к репрессиям. Но он, повторим, не был организатором и инициатором террора в Москве, хотя и принимал в нем участие. Когда Хрущев прибыл на Украину, там уже приостановилась работавшая на протяжении 1937 года страшная мясорубка. Несомненно, что часть репрессии проводилась и в 1938 году, хотя бы в связи с арестами за пределами республики Постышева и Кассиора, а также в связи с устранением Ежова. Следует сказать, что во многих случаях санкции на эти аресты давал уже сам Хрущев. В январе-феврале 1939 года в связи с предстоящим 18-м съездом ВКПБ на Украине вновь прошли партийные конференции. Выбирали делегатов на съезд и укрепляли руководство обкомов партии. 9 февраля 1939 года в газете «Советская Украина» появилась небольшая заметка о пленуме Днепропетровского обкома партии. В ней сообщалось, что пленум утвердил секретарем обкома по пропаганде Т. Брежнева. Брежнев в это время уже работал заведующим отделом обкома. Своим новым назначением он был обязан не Хрущеву, который определял лишь кадры первых секретарей обкомов, а своим друзьям Грушевому и Алферову, которые уже входили в руководство обкома, а также первому секретарю Днепропетровского обкома Задянченко. В речи на 18-м съезде партии Хрущев уделил главное внимание успехам Украины и лишь мимоходом коснулся событий 1937 года. После съезда Хрущев стал полноправным членом Политбюро ЦК ВКПБ. Главное внимание в первой половине 1939 года Хрущев уделял развитию экономики. Он побывал почти во всех крупных городах Украины. После террора 1937-1938 годов в нашей стране прошла своеобразная кампания массовых награждений. Были введены новые ордена и медали. Свой второй орден Трудового Красного Знамени получил Хрущев. Вторую половину августа он провел в Москве, знакомился с павильоном Украины на Всесоюзной сельхозвыставке. Хрущев не участвовал в переговорах с Риббентропом, но знал о секретных пунктах заключенного договора. Сразу после ратификации договора Хрущев вернулся в Киев и как член военного совета Киевского особого военного округа принял участие в обширных военных приготовлениях. Десятки дивизий были продвинуты к польской границе и 17 сентября перешли границу, чтобы занять территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Военных действий почти не было. Разбитые немцами и отступающие на восток части польской армии сдавались в плен без сопротивления. Хрущев находился все эти дни на Западной Украине. Сентябрьские события 1939 года положили начало Второй мировой войне. Но в СССР это не чувствовалось. В октябре образованное на Западной Украине Народное собрание приняло декларацию о вхождении Западной Украины в состав Украинской ССР. В ложе для почетных гостей этого собрания находились Хрущев и командующий Украинским фронтом Тимошенко. 1940 год прошел для Украины сравнительно спокойно. В магазинах были продукты, на колхозных рынках недорого торговали мясом, молоком, мукой. Увеличилось промышленное производство, добыча угля в Донбассе. Иным было положение на Западной Украине и Западной Буковине. Украинское население преобладало там в сельской местности, а во многих городах большинство составляли поляки и евреи. Немало хлопот доставляли беженцы из западных районов Польши, многие из которых решили вернуться на оккупированные немцами территории. Польская интеллигенция находилась в состоянии шока. Компартии Польши, Западной Украины и Западной Беларуси были распущены Коминтерном на основании ложных обвинений. Приходилось срочно создавать новые партийные организации, национализировать промышленные предприятия и банки, ликвидировать помещичьи хозяйства, создавать колхозы. Деморализованная местная буржуазия практически не сопротивлялась, тем не менее немало социально чуждых поляков, евреев и украинцев сослали в Сибирь. Хрущев много ездил по республике, выступая с речами. Украина считалась житницей СССР, ему приходилось много внимания уделять сельскому хозяйству. В этот период состоялось знакомство с Лысенко, которому покровительствовал Сталин. В мае 1940 года в Киеве прошел 15-й съезд Компартии Воссоединенной Украины. Состав руководства республики почти не изменился. Можно отметить лишь, что в Политбюро Компартии Украины вошел Серов, новый нарком внутренних дел. Между ним и Хрущевым установились тесные отношения. Хрущев близко узнал и Жукова, ставшего командующим Киевским военным округом. В 1940 же году Румыния в кавычках «мирно» передала Советскому Союзу Северную Буковину, населенную по преимуществу украинцами, а также Бессарабию. Сразу после вступления Красной Армии на эти земли Хрущев выехал в Кишинев, где выступил на большом митинге. Наступил 1941 год. Вся пропаганда настраивала советских людей на мысль, что война проходит мимо них, виды на урожай были хорошими. В одном из своих многочисленных выступлений Хрущев указал на кукурузу как на прекрасную кормовую культуру, которой принадлежит большое будущее. Он требовал значительно увеличить на Украине посевы кукурузы. Хрущев становится популярен. В республике появилось немало колхозов его имени. Имя Хрущева присвоили и Донецкому индустриальному институту. При всем доверии к Сталину Никита Сергеевич сомневался в его заверениях о том, что Германия еще 2 года не начнет войну на Востоке. Хрущева беспокоили тревожные сообщения с советско-германской границы. Вместе с новым командующим Киевским военным округом генералом Кирпоносом он не раз выезжал в пограничные районы, следил за строительством оборонительных сооружений. В распоряжении штаба округа Москва перебрасывала крупные военные соединения из других мест. Но вся эта работа по укреплению новой линии госграницы шла медленно, части комплектовались по штатам мирного времени, уровень их боевой подготовки был низок. Хрущев однажды с возмущением узнал, что из-за недостатка боеприпасов танковые части на границе не могут проводить учебные стрельбы. Кое-что удалось исправить, используя возможности самой Украины. В апреле 1941-го Хрущев и Кирпонос обратились к Сталину с просьбой ускорить строительство оборонительных сооружений и комплектование оружием и боеприпасами частей в приграничных районах. Но эти просьбы остались без внимания. В середине июня Хрущев находился в Москве. 20 числа он попросил Сталина отпустить его в Киев, прямо сказав, что боится, как бы война не застала его в пути. В Киеве в это время заканчивалось строительство крупного стадиона, которому было присвоено имя Хрущева. Стадион предполагалось открыть 22 июня, проведя здесь большой митинг и соревнования. В ночь на 22 июня в расположении советских пограничных частей перебежал фельдфебель 74-й немецкой дивизии. Он сообщил, что утром начнется наступление. Кирпонос немедленно сообщил о случившемся Хрущеву и новому начальнику генерального штаба Жукову. Уже через полчаса обо всем доложили Сталину. Сталин не придал этому сообщению особого значения и отправился к себе на дачу. Но Жуков в Москве, а Хрущев в Киеве не ложились спать. Оправдывались их наихудшие опасения. Рано утром германские войска перешли границу СССР. Многие города западных районов страны подверглись бомбардировке, началась война. Хрущев стал членом военного совета Киевского военного округа. Это значило больше, чем просто заместитель командующего округом по политической части. Без ведома и согласия члена военного совета округа или фронта не принимались важные решения. Дополнительную власть Хрущеву давало и то обстоятельство, что он оставался первым секретарем ЦК Компартии большевиков Украины и членом Политбюро ЦК ВКПБ. Он мог контролировать деятельность промышленности и транспорта республики, формирование народного ополчения, мобилизацию населения на строительство оборонительных сооружений. События развивались неблагоприятно. Правда, на Южном фронте, которым командовал Тюленев, немецко-румынские части не смогли сразу форсировать Прут, и противник только 16 июля ворвался в Кишинев. Но в полосе Юго-Западного фронта немецкие войска один за другим захватывали города Западной Украины. Созданные на старой государственной границе укрепленные районы были законсервированы и лишены вооружений. Они не могли задержать противника. 30 июня немцы заняли Львов, а уже 7 июля один из моторизованных корпусов, пройдя за неделю более 200 километров, ворвался в Бердичев. Танковая группа генерала Клейста прорвалась 11 июля к переднему краю Киевского укрепленного района, стремясь захватить сходу столицу Украины. Положение было критическое, и многие военные растерялись. Хрущев позднее вспоминал. В начале войны события развивались не в нашу пользу. Советские войска попали в тяжелое положение. И вот на пятый или шестой день войны мы с командующим фронтом послали члена военного совета генерала Вашугина в один из танковых корпусов, чтобы передать приказ о том, как наилучшим образом использовать силы этого корпуса. По возвращении из корпуса Вашугин зашел ко мне. Был он в очень тяжелом растерянном состоянии. Все погибло, все идет как во Франции. Конец всему. Я застрелюсь. Что вы, безумец, опомнитесь? Но не успел я ничего сделать, как он выхватил пистолет и застрелился тут же на моих глазах. Хрущев и Кирпонос возглавили оборону Киева. Созданный еще при Якире Киевский укрепленный район расконсервировали, его доты снабдили оружием. Жители города на дальних подступах к Киеву проложили глубокие противотанковые рвы. Создавалось народное ополчение. В результате принятых мер немецкие войска не смогли сходу захватить город. Под Киевом развернулось крупное сражение, сковавшее значительные силы врага. Однако севернее и южнее Киева немецкие войска продвинулись далеко на восток. В линии фронта образовался значительный киевский выступ. Это было опасно, так как враг еще удерживал инициативу. Окружение Киева могло повести к крупному поражению на всем южном направлении. Было еще не поздно оставить город и создать новую линию обороны на путях к Харькову и Донбассу. Это понимали Буденный, Хрущев, Жуков, Кирпонос, но Сталин запретил оставлять столицу Украины. Настроение Сталина в первые месяцы войны было крайне неустойчивым. Однажды в разгар летних сражений он вызвал Хрущева в Москву. «Когда я вошел на командный пункт, — вспоминал Хрущев, — он находился тогда на улице Кирова, по-старому на Мясницкой улице, в станции метрополитена, то я увидел Сталина, он был совершенно деморализован. Сидел серый на кушетке, и когда я подошел, он вяло ответил на мое приветствие, пожал мне руку, спросил, какое положение. Я ему сказал, что положение тяжелое, потому что мы отступаем. Он мне опять пробурчал. Вот говорили, что есть русская смекалка. Где же эта смекалка? Ну, меня это просто возмутило. Как может Сталин говорить о русской смекалке, то есть посылать упрек за неудачу, которая случилась на русских людей, а в том числе и на украинцев и белорусов, потому что первый удар был организован против этих республик? Как он мог бросить такой упрек, когда в этом поражении, которые терпели наши войска, виноват был Сталин. Он был виноват в том, что уничтожил кадры и не использовал всех материальных возможностей, которые были созданы трудом и потом советских людей. Полагаю, Хрущев приписывает себе здесь такие мысли, которые появились у него значительно позднее. К осени, когда общее продвижение немецкой армии задержалось, Сталин оправился от первоначальной растерянности. Но он все еще не отдавал себе отчета в сложившейся стратегической ситуации и не проявлял должной гибкости. Вот как описывает ситуацию на юго-западе Жуков. Я продолжал. Юго-западный фронт необходимо целиком отвести за Днепр. «А как же Киев?» — спросил Сталин. «Киев придется оставить», — ответил я. «На западном направлении нужно немедля организовать контрудар с целью ликвидации Ельнинского выступа. Этот плацдарм противник может использовать для удара на Москву». «Какие там еще контрудары? Что за чепуха?» — вспылил Сталин. Как вы могли додуматься сдать врагу Киев? Я не мог сдержаться и ответил. Если вы считаете, что начальник генерального штаба способен только чепуху молоть, тогда ему здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанностей начальника генерального штаба и послать на фронт. Вы не горячитесь, сказал Сталин. А впрочем, если вы так ставите вопрос, Мы без вас можем обойтись.